Как пристало настоящему мужчине, Збиня сохранил самообладание при виде прилочков из Алжира. Но это стоило ему немалого труда. Алжирские брелочки превзошли все ожидания. Было их три штуки, и все разные, и все восхитительные, ни с чем не сравнимые. Один кабильский, серебряный с бирюзой, два других медные, каждый причудливой формы. В письме детям отец писал из Алжира, что, по его мнению, посылаемые им три предмета скорее представляют собой фрагменты сережек. Но они могли превосходно сыграть роль брелочков, поскольку к ним прицепили колечки для ключей. А Збине совсем не обязательно знать содержание отцовского письма. Сохранить самообладание Збине помогла уверенность в том, что вот эти сокровища Африки все равно будут его. Ведь он раздобыл нужную информацию. И парень, разложив на столике рядышком все три брелочка и не отрывая от них взгляда, принялся докладывать. Сначала они собирались подменить все марки в один присест. Что-то сорвалось. Пришлось перестроиться и менять по частям. Разложить на несколько раз и каждый раз понемногу менять. Ну и они приступили. «Все-таки приступили», — вырвалось у Яночки. «Приступили», — подтвердил Збиня и переставил брелочки, поместив в середине серебряные, а оба медных по бокам. «Зютый говорил, занимался этим тип, который в марках не в зуб. Потому и дельца обтяпал из рук вон плохо. То ли не сумел отлепить наклеек, то ли, наоборот, прилепить приклеек. Я ведь тоже в марках не того, так что не очень усек». «Ничего», — успокоил его Павлик. «Мы усекли». Вторую партию этот тормоз заменил вчера, а следующую наметил на воскресенье, во второй половине дня, чтоб знали. Выпрямившись, Яночка вместе со стулом отъехала от стола, за которым Збиня наслаждался лицезрением алжирских брелочков. Неимоверная тяжесть свалилась с души. Вчера марки уже были в руках дедушки, а в клясарах пани Пекарской тормоз смог подменивать марки хоть до посинения. Какое счастье, что они успели заполучить клясары пана Франтишика! Казалось, гром победных фанфар заполнил все вокруг. У Павлика испытанное им облегчение выразилось мощным «уф». Переглянувшись с сестрой, мальчик вернул к теме Збиню, который опять отвлекся на брелочки, принявшись размещать их на столе в форме равнобедренного треугольника. «А дальше что? Кому достались те марки, которые этот тормоз заменил? Ведь мы знаем, Зютик не для себя старается. Не упоминал ли он кого-то по фамилии Баранский?» «На этот счет Зютик нем как могила», — рассеянно ответствовал коллекционер брелочков, разрушив треугольник и раздумывая, как бы покрасивее разместить драгоценности. «Ни одной фамилии. Я только понял, что Зютик доставляет тормозу марки для подмены. А они оба работают на одного такого, которого Зютик вроде здорово боится». Оторвав взгляд от брелоков и увидев недовольные лица Яночки и Павлика, Збиня сурово заметил. «Это не я темню, это он темнит. А я за что купил, за то и продаю. Мое дело — информация. Выводы делайте сами. Я что подрядился делать? На Зютика доносить, так? Вытянуть из него, что удастся, так? А если вытягивается непонятное, не моя вина». «Все окей», — успокоил его Павлик. «Валяй непонятное». «Тормоз вроде бы адвокат. Не знаю, как адвокат может быть таким недоразвитым. Но у Зютыка как-то вырвалось «пан-адвокат». Может, в переносном смысле? Или кличка?» «Да нет, он и в самом деле адвокат». «Тогда мне и в самом деле непонятно. Кому нужен такой олух-адвокат?» Раскладывая брелочки по размеру, критически заметил Збиня. «Ну, да это их дело». Очкарик познакомился с Зютыком на Саской кемпе. А потом оказалось, что этот самый очкарик о марках проведал не от Зютыка, а от того типа. Очкарик строго-настрого запретил Зютыку трепаться. И как-то так получилось, что с тем типом он тоже виделся, но делает вид, что они не знакомы. «Действительно, слишком непонятно», — недовольно сказал Павлик. «Кто с кем?» «Да очкарик со всеми. Зютык его очень не любит. Марки велел ему принести, как вы сказали, баранский? Может, и баранский, где-то на Садыбе обретается. Похоже, ясновидящий, потому как о тех марках знал все. Зютык его боится. Он уже и раньше какие-то дела с ним проворачивал. Я вас предупреждал, темное это дело и туманное. А особо выпытывать нельзя, то спохватится, тогда вообще рот на замок. Так что сами соображайте, что к чему». «Да ты и так многое узнал», — похвалил Павлик. «Я даже удивляюсь, как тебе удалось». Не отрывая глаз от брелочков, Збиня махнул в сторону окна, где, сидя на подоконнике, уже давно беспокойно вертелся его младший брат. «Способствовал», — буркнул старший. «Расстарался. Марки будет получать с телевидения. Уже договорились таскать эту макулатуру». На подоконник Стефик пристроился потому, что оттуда открывался самый лучший вид на Яночку. На нее он не смотрел, ясное дело. Разве можно смотреть на солнце? Так и ослепнуть недолго. Мальчик смотрел на кресло в дальнем углу комнаты. Переводил взгляд на стол с брелочками. Потом опускал глаза на пол, разглядывая паркетины с одной стороны стола и с другой. Иногда осмеливался поднимать глаза, чтобы уставиться на стену за спиной Яночки и так далее. И все время видел не кресло, не паркет, не стену, а сияющую собственным светом богиню. Стефек вроде бы ничем не занимался. И совершенно непонятно, когда же он успел оборвать почти все листья с огромной китайской розы, стоящей на том же подоконнике. «Оставь в покое розу!» — сурово произнесла богиня. «Цветок погибнет!» Слова девочки заставили Збиню оторвать взгляд от восхитительных брелочков, и он накинулся на младшего брата. «Кретин! Что ты сделал с цветком? Достанется тебе от матери!» Слетев с подоконника, Стефик неуклюже принялся собирать с него листья, вполголоса заверяя, что они все равно были засохшие. «Собери все с подоконника и с пола. Может, мать и не заметит», — по-дружески посоветовал Павлик и обратился к Збине. «Так вот, этот баранский. Зютык не сказал, как он хотя бы выглядит». «А вы не знаете?» — удивился Збине. «Не везет нам», — вздохнул Павлик. Збине обрадовался. Все, что он сегодня сообщил Яночке и Павлику, было платой за предыдущий брелочек, лошадиную голову, которую он получил под честное слово. Что ж, он и так за него рассчитался. А вот эти новые, эти потрясающие, что сияли на столе, еще требовало заслужить. Он, Збиня, уже успел к ним как-то привыкнуть, и отказаться от них было свыше его сил. Спасибо таинственному негодяю Баранскому. Благодаря ему появились шансы заполучить сокровище. Яночка объяснила Збине, что от него требуется на сей раз. «Нам надо точно знать, у кого находятся марки, которые успел подменить очкарик. У Баранского или кого другого? Кое-какого успеха мы достигли, потому что отыскали немного марок, которые дедушка разыскивал долгие годы. Так знаешь, он даже расплакался от счастья, не спал всю ночь. Но это только часть успеха». «А брелочки?» — спросил Збиня, накрыв ладонью сокровища на столе. «Эти брелочки будут твоими, когда ты все разузнаешь о Баранском и о дальнейших планах Зютыка. А пока можешь забрать их условно». Окрыленный Збиня преисполнился решимости как можно скорее выполнить задание. В случае чего нужные сведения выдерет из Зютыка вместе с кишками. «А твоя задача по-прежнему присматривать за Зютыком», — обратился Павлик к Стефику. «Не спускай с него глаз». нам все может пригодиться. И если у него опять не получится что-то, очень хорошо. А где он в данный момент?» Вопрос не застал Стефика врасплох. Нет, он не опозорился перед своим кумиром. Затолкав в карман пригоршню листьев, не идти же в самом деле за вениками совком, он дал исчерпывающий ответ. «Дома! Сидит и вырезает марки. Я разрешил ему взять домой весь мешок с телевизионными письмами и сказал, дело срочное, пани редактор ждет. Ему надо было куда-то идти, он на части разрывался, ногами сучил от нетерпения. Но я сказал срочно, и он остался дома». «А ты уверен, что он засел за марки?» «Уверен, собственными глазами видел. Приволок мешок в комнату и по всей квартире метался, ножницы искал. А там этих марок прорва. На сегодня Зютек пристроен». «Очень хорошо», — сдержанно похвалила Яночка, и мальчик расцвел от счастья. Наверное, он бы еще долго пребывал в неподвижности, если бы Павлик не дернул его за рукав, вставая со стула. «Пошли, проводишь нас. Заодно поговорим. Дело есть». И гости ушли, оставив Збиню наслаждаться новыми экспонатами коллекции. Дело, с которым Павлик по дороге ознакомил друга, привело Стефика в полный восторг. Еще бы! Ему предложили принять участие во взломе каких-то помещений. Он не совсем понял, каких. Зато очень хорошо понял, что вместе с ними во взломе будет участвовать и обожаемое существо. О большем счастье вряд ли можно мечтать. «Кончай трепаться!» — сурово по-деловому перебил он друга. «Принято и подписано. Когда и где?» «Вот именно где?» — раздраженно ответил Павлик. «В том-то и дело, что мы не знаем, где находится этот проклятый участок. Будем искать. И ты попробуй разузнать, поспрашивай». «Лады? У моей тетки есть участок, с нее начну». Яночка с Павликом даже приостановились, услышав это. «В таком случае отправляйся к тете сегодня же», — сказала Яночка. «Разютик пристроен». «Нет, никаких телефонов. Пусть она тебе все как следует объяснит и на бумажке нарисует. И про правление ее расспроси. Насчет правления можешь нам позвонить вечером». Девочка еще не успела договорить, как Стефика и след простыл. Со всех ног он кинулся выполнять новое задание. А вечером сразу из двух источников поступили неутешительные сведения. Пан Левандовский получил их от какого-то дачи-владельца на Жолюбоже. Стефик от тети, которая обрадовалась племяннику и угостила его вкусным ужином. Оба информировали, что правление и в самом деле существует, но они обычно собираются раз в неделю, по воскресеньям, и заседают где-то с 12 до 2, как правило. Это единственные официальные органы, располагающие информацией о членах дачных кооперативов. И ни у одного из них нет официального телефона. Яночка очень расстроилась. 2 часа заседают и в разных концах Варшавы. И ждать до воскресенья. Придется самим отправляться на участки и там расспрашивать. Завтра же и отправлюсь. А ты, по крайней мере, проверни дело с подвалом. А то дырки меня малость беспокоят. И вообще надо подумать. «Одной работой меньше», — радостно известил Павлик на следующий день. «Дырки не нужны. Открыли и без них, и побывали в чулане». «Серьезно?» — тоже обрадовалась Яночка. «Рассказывай же!» «Отмычки — золото. Отперли и внутренний замок, и амбарный. Пан Доминик только рот раскрыл. Хабр сторожил. Лишь один раз прибежал и сказал, что кто-то идет. Пришлось войти в чулан пана Левандовского и делать вид, что там мастерим что-то. И напрасно. Тот человек в другую сторону свернул. А потом уже все прошло спокойно. Свет внутри яркий. Говорю тебе, устроили они малину, первый сорт. Чего там только нет. Покрышки, насосы, рефлекторы, тормозные колодки. Если бы такое в наших магазинах увидеть. Фиат поместится, я еще раз убедился. Если, конечно, и багажник забить. На всякий случай мы там ничего не трогали, чтобы воры не догадались, если случайно туда заглянут. А заперли аккуратно? А ты как думаешь? Мои отмычки в обе стороны действуют. Правильно ты не хотела, чтобы я сразу сверлил дырки. А что на участках? А вот там безнадега. Я поехала до Одынца, знаешь, где там участки? И как раз застала там кое-кого. Все правильно. Что правильно? Правильно нам сказали Стефик и пан Левандовский о правлениях. Действительно, собираются только по воскресеньям и прочее. И если так искать, нам не меньше 10 лет потребуется. Так что же делать? Огорчился Павлик. Его удивляло, что сестра как-то не очень расстроена. Оказывается, у Яночки уже созрел план. Усевшись по-турецки на своей тахте, девочка стала его излагать. «Я думала, понимала, что так долго ждать мы не можем. И ничего придумать не могла. И поняла, придется прямо спросить у пани Наховской. Ты что? Мы же решили, отпадает. Никаких отпадает. И не только узнать про участок, но и вообще обо всем ей рассказать». «Ты что?» — опять пришел в ужас Павлик. «И о кражах со взломом? Крыша поехала!» «Еще неизвестно, у кого из нас она поехала. Молчи и слушай. Начнем с того, что о наших планах ей скажем не мы, а пан Левандовский. Он давно знает ее сына. Вот и скажет, что ему все известно о подлом шантаже, о кражах и махинациях, о том, что ее сын невиновен, и о том, что есть способ ей помочь. В общих чертах только изложит. Ей подробности ни к чему. В спасательной операции ей лично участвовать не придется. Она потихоньку избавится от краденных вещей и привет. Не станут же воры жаловаться в милицию. Ей только надо будет привести в порядок помещение после того, как все из них вывезут. А нас пан Левандовский тоже ни слова не скажет. Будет действовать сам по себе, просто, мол, давно хочет помочь ее сыну в рамках молодежной психологии и так далее. Что касается подвала, туда он с помощниками проникнет запросто. А вот где участок, пусть она сама скажет. Они и оттуда все барахло вывезут. Уже в середине Яночкиной речи брат перестал хмуриться и скептически улыбаться. А под конец и совсем расцвел. Что же, придумано неплохо. Только вот еще, я тут подумал, надо бы все-таки вырвать с мясом амбарный замок в чулане. Зачем? Чтобы думали, орудовали взломщики. Не сама же пани Наховская себя ограбила. А она пусть только крик поднимет, обокрали, мол. Правильно придумал. И знаешь, пусть пан Левандовский тоже поднимет крик. Его чулан рядом. Он пошел в подвал и заметил, что на соседней двери такое безобразие. Пусть сначала побежит к дворнику. Павлику идея понравилась, и он внес свои дополнения. Пусть побежит к дворнику и сообщит о взломанной двери в чьем-то чулане, будто не знает, чей это. И пусть они оба с дворником поднимут как можно больше шуму. И сбежится весь дом. И пани Наховская будет рвать на себе волосы. Обокрали. Взломали дверь. А дворник вызовет слесаря, и они вставят новые замки. И все это пусть произойдет еще до того, как недоделанный Рышард Наховский вернется со своей практики. Тогда пусть на него доносят, сколько влезет. Следов не останется. А пан Левандовский засвидетельствует, что выдранный с мясом замок видел собственными глазами. Уж я позабочусь о том, чтобы как следует увидел. Яночка сорвалась с тахты. «Бежим звонить пану Левандовскому! И, может, еще сегодня удастся все провернуть!» Павлик вслед за сестрой сорвался с кресла, да опомнился. «Ничего не выйдет. Пан Левандовский будет дома только вечером. Позвоним и договоримся на завтра». «Ничего не поделаешь. Сегодняшний день потерян». С этим Яночка никак не могла согласиться. «Потерять даром день? Ну нет». И, подумав, девочка нашла занятие и на сегодня. «Очкарик, Файксат, Баранский, пани Пекарская», начала перечислять девочка и замолчала. Павлик напрасно дожидался продолжения. «И зачем ты их вспомнила?» — не выдержал он. «А затем, что с ними всеми надо поработать». «Ладно, начнем с пани Пекарской. Какая с ней работа?» «Ей надо сообщить о результатах дедушкиной экспертизы. О том, что часть ее марок все-таки негодяям удалось подменить в ее кляссерах. Очкарик ведь этим занимался позавчера». «Представляю, как этот Баранский обрадовался, когда он принес ее марки!» — расхохотался Павлик. «Надеюсь, свои кляссеры она тоже заполнила чем подешевле?» «Разумеется, современная массовка!» «И боюсь, они о чем-то начнут догадываться». «И что?» «И в нее вцепятся!» «А что они подумают?» «Пока не знаю. Давай подумаем вместе, что они могут подумать». Павлику совсем не хотелось ломать голову над тем, что могут подумать бандиты. Он стал думать над тем, как уберечь от опасности пани Пекарскую. «Мне кажется, что для начала надо ей обо всем рассказать и посоветовать доставить на Сасскую Кэмпу и четвертый кляссер. Пусть у них хоть количество кляссеров сходится». Телефон пани Пекарской оказался занят. Тогда Павлик позвонил Стефику. Поинтересовался, как дела, узнал, что объект торчит у себя дома над марками и велел больше не заниматься садовыми участками. Потом позвонил в квартиру пана Левандовского и попросил его маму передать пану Доминику, что Павлик Хабрович позвонит ему вечером по жутко важному делу. А телефон пани Пекарской все еще был занят. В прихожую, где стоял телефон, выглянула пани Кристина. «Можно мне разочек позвонить по телефону?» — робко поинтересовалась мама. «Я недолго». «Хорошо, позвони», — разрешил сын. «Наш все равно занят». Когда Павлик вошел в комнату к сестре, та его встретила предположением. «Знаешь, я вот тут думала, и у меня получается, что очкарик обязательно попытается связаться с паней Пекарской. Из всех наследников только она имеет какое-то представление о марках. И они ей завещаны», — озабоченно добавил Павлик. «Выйдет на нее. Вот именно. Позвонит, скажет, у него к ней дело, связанное с наследством. Надо ее немедленно предупредить». «Минутку, там мать звонит». С нетерпением дождались, когда пани Кристина окончит свой разговор, но не успели схватиться за трубку телефона, как он зазвонил. «Езус Мария! Никак не могу до вас дозвониться! Все время занято!» — взволнованно кричала в трубку пани Пекарская. «Пани Пекарская!» — обрадованно крикнул Павлик. Яночка чуть было не выхватила у него трубку. Да сообразила, что ведь есть вторая трубка параллельного телефона в комнате матери. И, кивнув брату, пусть пока ничего не рассказывает, со всех ног бросилась в комнату пани Кристины. Павлик кричал в трубку. «Очень хорошо, что вы позвонили! Мы сами пытались дозвониться до вас! Минуточку, прошу, пани! Пока ничего не рассказывайте! Сестра помчалась к параллельному телефону! Мы оба хотим с вами разговаривать!» «Я уже слушаю!» Подключилась к разговору запыхавшаяся девочка. «Как хорошо, что вы позвонили!» «Сейчас я вам все расскажу», — взволнованно говорила пани Пекарская. «Знаете, это действительно одна шайка, банда мошенников. Мне позвонил некий Фиксат, Файксат, — поправил Павлик. — Не перебивай! — зашипела на него Яночка в другую трубку. — Да, в самом деле Файксат. И заявил, что во что бы то ни стало желает увидеться со мной в связи с марками пани Спайеровой. Я ему ответила, никаких таких марок у меня нет. Так ведь? Так, подтвердила Яночка. Вы сказали правду. Я сама их от вас унесла. И что? Торопил Павлик. Отцепился? Отцепился. Наверное, я хорошо притворилась выжившей из ума старухой. Сказал, что еще позвонит. Но это не все. Ко мне приезжал тот самый противный адвокат. «Очкарик!» — констатировал Павлик, удивляясь, как верно с сестрой они все предвидели. «И шарил! Вынюхивал!» «А вы откуда знаете?» — удивилась пани Пекарская. «Очень подходящее выражение — вынюхивал! А ваш дедушка?» «Дедушка чуть с ума не сошел от радости и сидел над марками всю ночь, но еще не закончил. Сказал, как закончит, сам к вам приедет. Мы как раз звонили, чтобы вам об этом сообщить». «Значит, там было что-то ценное?» — обрадовалась пани Пекарская. «Еще бы!» — воскликнул Павлик, но старушка перебила его. «Расскажете, когда приедете. Но не сегодня. Сегодня у нас сборище наследников. Мы все собираемся в квартире покойной». «Как это сегодня? Ведь на воскресенье назначено!» — вырвалось у Яночки. Пани Пекарская подтвердила. «Да, действительно было намечено на воскресенье, но его перенесли на сегодня. Возможно, как раз в связи с марками, и это меня тревожит». «Напрасно!» — успокоила старушку Яночка. «Пусть это тревожит их, и они уже забеспокоились!» — добавил Павлик. Яночка сочла нужным пояснить. «Мы и по этому вопросу хотели с вами поговорить, но раз не встретимся, по телефону скажем». Они успели из марок пани Спайеровой кое-что свистнуть. «Боже мой!» «Да, к сожалению. Дедушка вам об этом сам расскажет. А потом украли следующую часть уже из вашего кляссера и сообразили, что что-то тут не так. Вот и начали действовать. На всякий случай принесите четвертый кляссер и подбросьте его тихонько», — вмешался Павлик. «Конечно, конечно, я так и сделаю. Слушайте, завтра мы должны обязательно встретиться. Только не с самого утра», — сказал Павлик. «С утра у нас намечен пан Левандовский». «В 5 вечера подходит?» — предложила Яночка. «Раньше у нас не получится. Намечено много страшно важных дел, тоже связанных с марками». «Подходит. Буду ждать вас к 5. «А на собрании наследника вы ничего не говорите», — предостерег пани Пекарскую Павлик. «Ничего! Сделайте вид, что очень расстроены и слова вымолвить не можете». «А почему?» — встревожилась старушка. «Что-то случилось?» Яночка поддержала брата. «Нет, ничего не случилось. Но этот очкарик очень подозрительный парень. Он работает на одного уголовника, который как раз и заинтересовался вашими марками. Очень хорошо было бы выжать из него какую-нибудь информацию, но вряд ли это у вас получится». «А я попробую!» — отважно вскричала пани Пекарская, хотя в ее голосе отчетливо прозвучал страх. «Попробую. Мне самой хотелось бы знать, откуда он взялся. Помните, я говорила, не нравится он мне. Ладно, подкину еще один кляссер, буду молчать, разузнавать, расстраиваться. Правильно я говорю? Все как надо», — похвалил бравую старушку Павлик. «А завтра встретимся в 5». Закончив разговор с пани Пекарской, Павлик с невольным уважением сказал сестре. «Надо же, как ты угадала! Они и в самом деле взялись за нее!» «Очень хочется надеяться, что пани Пекарская никогда не делала глупости которые позволили бы потом шантажистам припереть ее к стенке», — холодно ответила Яночка. «Впрочем, у нее, к счастью, нет сына». «Так, с Пекарской покончили. Теперь кто следующий на очереди? Баранский?» Яночка подумала немного и ответила отрицательно. «Нет, к Баранскому отправимся после того, как побываем на участке. Тебе надо знать, сколько барахла привезешь к нему во двор, так ведь? А пока займемся уроками. И завтрашнее сделаем, ведь завтра у нас очень трудный день».